посмотри на страдания его, на венец терновый на его челе. Как смеются над ним, поднимающим свой крест, как сейчас он без друзей совсем один. Тебя прославим мы, ведь претерпел все ты, мир искупил ты жертвою своей. За нас за всех, Отец, прости. Я славлю, Спасителя. О, приди и рыдай, ведь за грех распят он твой, что больнее был колючек и гвоздей. Все падение твое, все проклятие и позор на себя он добровольно возложил. Тебя прославим мы, ведь претерпел все ты, мир искупил ты жертву своей. За нас ты был распят, о Боже, как ты благ, и ты молил за всех, Отец, прости. Я славлю, спаси. Чтобы нам прощенье дать, мы, склонившись пред тобой, сейчас стоим. Твои слезы и смерть дали жизнь и радость нам, и спасение воскресеньем твоим. Тебя прославим мы, ведь претерпел все ты, мир искупил ты жертвою своей. За нас ты был распят, о Боже, как ты благ, и ты молил за всех, Отец, прости. Я славлю, Спасителя. Я славлю, Спаситель.